Шалом! Да пребудет с вами мир Бога! Люди повсюду на земле мечтают о мире и благословении. Маймонид, великий еврейский врач и талмудист, написал следующие слова. Пророки и святые мечтали увидеть дни Мессии. Велико было их желание его прихода, ибо с его приходом соберутся вместе праведники, и наступит правление добра, мудрости и царской праведности. При изобилии его праведности и распространению его мудрости и при его открытом доступе к Богу, как сказано, «Иегова сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Эта цитата приведена из предисловия Маймонида к 10 главе Синедриона. Маймонид заявляет следующее в своих 13 догматах иудаизма. «Верую полной верой в пришествие Машиаха, и хотя он медлит, при всем том, буду надеяться каждый день, что придет». В этом состоит надежда еврейского народа и надежда верующих в Библию, христиан из языческих народов. Мы живем во времена неустойчивости и неопределенности. Надежда на приход Мессии подобна яркой звезде на горизонте. Три раза каждый день религиозные евреи молятся о приходе Мессии. Год за годом еврейский народ читает молитву о приходе пророка Ильи. В еврейском народе живет надежда, что когда Илья войдет в дом, он скажет нам, что у двери стоит Мессия. Это обещание о приходе Ильи, как превозвестники Мессии, является заключительным словом еврейского священного писания, последней его книги, книги пророка Малахии. Приход Ильи предвозвещает наступление Дня Господа или времени последнего суда. Последние слова из Нового Завета или так называемого христианского священного писания – это «Ей гряди, Господи Иисусе». Таким образом, мы видим, что все человечество в надежде ожидает такого Искупителя, который придет и принесет с собой век правления правды, справедливости и мира. Он установит правильные отношения между народами и между отдельными людьми. Он также защитит свой народ Израиль и совершит суд над всеми теми, кто собирался вместе против Израиля. Я хочу изложить вам некоторые определенные истины, касающиеся наступления этого мессианского века. Прежде всего, мы должны понять, что Мессия – это личность, при этом очень особая личность, Божий посланник. Он часть Божьего плана. Он тот, который придет, чтобы освободить человечество от рабства, греха и смерти. Талмуд говорит, «Перед тем, как был создан мир, было создано 7 вещей – Тора, покаяние, сад Едема, Гейном, место суда, престол славы, храм и имя Мессии». Что же за имя дано Мессии? У пророка Осии 3.5 мы читаем следующее. «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни». Талмуд заявляет, что эти слова относятся к царю Мессии. Другие заявляли, что обещание об Избавителе относится к Давиду или его семени, или его наследникам. Совершенно ясно, что Мессия будет потомком царя, сыном Давида. Много имен было дано Мессии, как указывается в Священном Писании и в комментариях раввинов. Бытие 49.10 говорит нам, что его имя Шилох. Там заявляется, что правление Иуды будет продолжаться до тех пор, пока придет тот, кто должен прийти. Иными словами, Мессия придет прежде, чем прекратится правление Иуды. Могли бы вы мне сказать, когда прекратилось правление Иуды? Раввины утверждают, что имя Мессии – прокаженный из школы Иуды, князь. Это утверждение основывается на 53 главе пророка Исаии, где написано: «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Слово «поражаем» было переведено как «прокаженный». Проказа – это олицетворение греха и нечистоты. Пророк говорит нам, что помазанник, слуга Иеговы, несет на себе наши печали и преступления и принимает на свои плечи осуждение за наши грехи. Далее, в книге Иеремии 33:15, Бог обещает возрастить Давиду отрасль праведную. Это также одно из имен Мессии. Мессия называется отраслью. И в пророчестве Захарии, в главе 6, Мессия также называется сыном падшей. Это его имя взято из пророчества «Открывка» из книги Амоса 9:11, где написано: «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую». Несколько имен Мессии даны пророком Исаией в его замечательном отрывке в главе 9, стихе 6. «И нарекут имя ему Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». Этот замечательный отрывок раскрывает нам много чудесных качеств Мессии. Он чудный советник. Как горячо мы все желаем наступления дней мудрого, правдивого и верного советника. Израильский царь Соломон был известен всему миру своей мудростью. Нам нужен такой руководитель сегодня, чтобы давать советы народам, а также отдельным людям, которые приходят к нему за советом. Исаия дает ему имя «Бог крепкий». Это значит, что он не просто человек, что он больше, чем просто человек. Он больше, чем просто великий пророк. Он создатель, всемогущий, крепкий Бог. У него есть власть править народами жезлом железным. У него есть власть подчинять себе нации, власть совершать суд, власть избавлять свой народ. Он Бог крепкий. Мессия – Отец Вечности. Пророк Михей в главе 5, стихе 2, говорит нам, что из Вифлеема произойдет тот, кто будет владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Здесь говорится о том, что Мессия существует вечно. Он существовал до того, как Он родился. Как такое возможно? Он Отец Вечности. Вечный Бог облачился в тело, подобное человеческому. Он стал Сыном Человеческим. Он в то же самое время является Сыном Божьим. Он Мессия, Князь Мира. Исаия также говорит нам, что Мессия воссядет на престоле Давида. Он будет править справедливо и праведно. Как долго будет продолжаться его правление? Пророк говорит «отныне и до века». Его царству не будет конца. Исаия говорит «ревность Господа Саваофа соделает это». Царство Мессии никогда не будет установлено усилиями человеческими. Советы президентов, премьеров, министров и царей никогда не достигнут такого мира и такого царства правды. Все усилия сионистов не достигнут этого. Религиозные делатели добра не добьются этого. На земле немало людей доброй воли, которые стараются найти наилучшие пути для достижения прочного, продолжительного мира. Но все их попытки оканчиваются неудачей. Этот мир может быть установлен только рукой могучего, крепкого Бога. Талмуд называет другое мессианское имя – Мессия, сын Иосифа. Вот что там говорится относительно этого имени. Мессия, сын Иосифа, был убит, как написано, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Этот отрывок взят из книги пророка Захарии, 12 глава, 10 стих. Этот сын Иосифа является также сыном Давида. Это тот, кто был мучим и пронзен за грехи всего мира. Человеческая логика отвергает страдающего Мессию. Однако в Псалме 2 его автор, царь Давид, пишет о смерти Мессии через распятие на кресте. Это заявление, пророчество, было сделано за несколько столетий до того, как распятие на кресте стало формой смертной казни. Эта смертная казнь через распятие на кресте нередко использовалась римлянами. Давид подводит итог делу Мессии следующими словами: «Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников. Склонились ли вы пред Ним? Он чудный Мессия. Готовы ли вы поверить в Него сегодня? Он принесет вам мир. Шалом».